Глава 6. Наталья. «Ну что, Пончик, признавайся, ты с мясом или с повидлом?» Я стараюсь не смеяться, но это довольно тяжело. Ире не терпится узнать ответ, поэтому она елозит ухом по моему животу. А это щекотно. Она так делает каждый раз с тех пор, как животик стал заметен. Хотя не меньше меня проштудировала информации на тему беременности и знает, что шевелиться и толкаться малыш начнет где-то с 18-й недели. То есть ждать еще неделю как минимум. «Смейся, смейся!» — ворчит она, отстраняясь. «Это ты не хочешь знать пол ребенка, а я очень даже хочу. И он это чувствует, поэтому подаст мне какой-нибудь знак». «Думаешь, он уже знает азбуку Морзе?» «При таком умном папе не удивлюсь». «С папой и правда нам повезло. Именно повезло. Я даже не думала, что выбирать донора сложнее, чем встретить нормального парня. После того, как были готовы все мои анализы, и я прошла полное обследование, мы с моим врачом действительно решили остановиться на варианте искусственной инсеминации. А потом начался подбор донора. Есть и открытая база на сайтах. Но после десятков детских фото для меня все лица сливались. К тому же сложилось ощущение, что доноры намеренно предоставляли такие фотографии, чтобы их не выбрали. Получили деньги и все. «Посмотри эти анкеты», — предложила мой врач, когда я немного отчаялась. «Мне кажется, здесь хорошие не только внешние данные». Анкет было 3. Но, взглянув на одну из фотографий, я уже не обратила внимания на другие. Со снимка на меня смотрел худенький, кудрявый, светловолосый малыш. Его даже не портили оттопыренные ушки. У него были такие красивые голубые глаза, такой мудрый, не по возрасту взгляд. Ничего удивительного, что в анкете значилось 2 высших образования, руководящий работник в банковской сфере. А как он исполнял песню из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари»? Нет, пел не ребенок. Голос был взрослым. Недавняя запись. Просто кто-то рассказывал о себе, кто-то о своих стремлениях, а этот безымянный французский донор спел песню. Рост, вес, здесь он тоже не подкачал. Рассказ о себе, о пристрастиях в музыке и литературе. Я сделала мысленные пометки, что обязательно должна тоже наверстать в этих вопросах. Еще раз прослушала песню, взглянула на фото. «Я выбрала», — объявила я врачу чуть дрогнувшим голосом. «Заказываем?» — улыбнулась она. «Да», — согласилась я и тут же заволновалась. «А может, сразу побольше? Вдруг не получится с первого раза?» «Посмотрим, как вы вдвоем постараетесь», — подмигнула она заговорщицки. А пока заказ транспортировался, я нашла несколько книг, которые упомянул донор, толстых, редких и дорогих. «Что это за нуднота такая?» — спросила Ира, заметив их у меня. Книги и правда оказались нудными. Не знаю даже, как это выдержали редактор и переводчик. А автор? Я продержалась 2 раза по полчаса перед сном. И вот чисто из уважения к чужому труду. «Папа рекомендует». Заступилась я за искусство. «Слушай!» — подруга скептически взглянула на стопки и прикрыла их модным журналом, возвращая моей квартире привычную обстановку. «А ты не задумывалась, зачем банкир, еще и на руководящей должности, обратился в банк спермы? Доллар, конечно, на прошлой неделе просел, но не до такой степени, что его банку понадобились такие инвестиции. Привык доверять банкам все самое ценное? Тогда мы посмеялись. А позже оказалось, что папа моего малыша действительно умеет делать надежные вклады». «С первого раза?» — переспросила я, когда врач сообщил, что все получилось, и я беременна. Я боялась поверить в такую удачу. Я ведь столько историй перечитала про тех женщин, которые проходили через это и у которых не получалось. А тут... «Видишь?» — улыбнулась мне врач. «У вас идеальная совместимость». «Наверное, это действительно так, потому что беременность протекала легко. У меня не было токсикоза, только недавно стали раздражать некоторые запахи, но их вполне можно терпеть, если они не в усиленной концентрации. А так благодать. Ноги не опухали, вкусовые привычки не изменились, хотя Ира их не раз проверяла. «Хочешь селедку с вареньем?» — звонила она с предложением по дороге ко мне. «А может быть, огурцы с медом? Или клубнику с горчичкой? Я могу все это купить». «Покупай», — соглашалась я, — «если сама это съешь». Она вздыхала, приносила обычные фрукты, ворча, что как-то у меня все неправильно, никаких новых открытий. Но это для кого как. Для меня каждый день теперь новый шаг к новому и удивительному. Как я радовалась, когда у меня округлился животик и когда он стал еще чуть заметней. Ни с чем не сравнимые ощущения. Знать, что в тебе зародилась новая жизнь, и скоро вы встретитесь. На работе я носила одежду свободного кроя, а вот дома специально надевала обтягивающие маечки, которые Ира бесцеремонно задирала, чтобы тет-а-тет пообщаться с моим малышом. Но разговор у них пока что не складывался. Вот как сейчас. «Так, ладно», — смирившись с очередным провалом, она окидывает меня строгим взглядом. «Чего сидим, кого ждем? Скоро уже приедет такси. Ты переодеваться думаешь? Все-таки давно с мамой не виделись». «Думаю», — говорю я, поглаживая животик. «Даже если я появлюсь на даче в вечернем платье и на каблуках, это ее не сразит так, как сюрприз. Но это я так. А сама иду одеваться. Сарафан, босоножки, беру сменную одежду, чтобы удобнее было гулять на природе. Машина уже внизу», — сообщает Ира, когда я выхожу в коридор. «Пойдем». Она перехватывает мой маленький пакетик с вещами и гостинцами, хотя у нее в руках уже увесистая сумка. «Слушай, а я не забыла сказать, что мы едем всего на 2 дня, и максимум предстоящих развлечений — это подышать свежим воздухом на веранде». «Ты сказала», — кивает она. «Но можно подумать, я сама не знаю, чем обычно заканчиваются такие приглашения в конце августа». «Угу, правильно, выкапыванием картошки». «Мы еще можем отказаться, и твоя мама узнает о внуке на его свадьбе». На этих словах Ира практически выпихивает меня за дверь. Пока едем в лифте, стоически наблюдает за тем, как я нервничаю, а потом все-таки не выдерживает. «Ну и чего ты боишься? У тебя самой нет отца, насколько я в курсе». «Да», — киваю, — «просто, знаешь, мне кажется, именно поэтому моя мама так мечтала, что у меня все будет иначе. Любовь, свадьба, а потом уже ребенок. Мне кажется...» «Только не смейся. Но мне кажется, своим решением я немного ее подвела. Не оправдала надежд, понимаешь?» «Думаю, кажется», — ворчит она, открывая мне переднюю дверь такси. «Поехали уже. Узнаем, как все на самом деле, а не у тебя в голове. Кстати, надеюсь, у вас есть лопаты, а то я с собой не брала». Решение сесть впереди оказывается не самым удачным. От таксиста пахнет бензином, потом и немного освежителем с запахом елочки, который болтается перед моими глазами. Медленное дыхание и самовнушение. Хорошо, что не алкоголем. Какое-то время помогает. А потом я понимаю, что 3 часа в трансе — не мой уровень медитации. Можно я пересяду? Водитель не возражает. Даже спокойно выжидает, пока то и дело бледнеющий пассажир отдышится на улице и вернется в салон. «Я догадалась», — шепчет мне Ира, когда возобновляем движение. «Пончик с мясом. Видишь, какая реакция на другого мужчину рядом с тобой? Он ревнует». Прихожу в себя, послушно киваю. «Или с повидлом», — задумчиво продолжает подруга. «Видишь, уже выбирает. А может...» Заметив в ее глазах лихорадочный блеск, который меня слегка пугает, меняю тему на более спокойную. «Как там твои кавалеры?» «Нормально. Стабильно пополняю материал для будущих мемуаров «Как избавиться от мужчины за 20 минут». Хороший навык. Если бы он был у меня, я бы не тянулась годами к тому, что от меня благополучно сбежало. Как подумаю, сколько потеряно времени». «Раскроешь секрет?» «Ага, сейчас. «Испугну единственного потенциального покупателя». «А что с последним кандидатом не так?» «Захожу с другой стороны, чтобы хоть чуть приоткрыть эту тайну». «Ты же говорила, что познакомилась с каким-то умным, интеллигентным и интересным». «О, да. И ему в моих мемуарах будет отведена отдельная глава». «Поразительный случай. Пригласил меня на экскурсию в Мариинский дворец и на месяц пропал. Оказывается, причина в том, что туда нужно записываться». «И как тебе? Ожидание того стоило?» «Я была под впечатлением, о чем ему и сказала». «А он что?» «Он решил усилить мои впечатления и теперь пригласил меня на экскурсию в дом с химерами». «Пойдешь?» «Конечно, пойду. Если до нашего свидания никого не встречу другого. Чтобы ты понимала, там тоже запись минимум за месяц вперед». Мы давимся смехом. Мимо нас проносятся городские пейзажи. На душе хорошо и легко. Нет волнения, даже когда мы приближаемся к даче. «Мам, мы приехали!» Открыв дверь, кричу я. В доме пахнет выпечкой и моим любимым зеленым борщом. И я чувствую, что ужасно проголодалась. Но еще больше, что мне этого не хватало. Все-таки общение по телефону и скайпу — это не то. И когда мама выходит из кухни, у меня в глазах слезы. «Привет!» — бормочу я чуть слышно, а когда она, замешкавшись, спешит мне навстречу и обнимает, повторяю еще тише. «Я ужасно соскучилась». Она гладит меня по спине, словно маленькую. Улыбается тепло и знакомо до боли. Кивает Ире, которая молча наблюдает за нами. А потом опускает взгляд вниз. Снова смотрит в глаза и интересуется. «Знакомить-то будешь?» Из гостиной появляется дядя Слава. И волнение возвращается. «Я знаю, что он хороший человек. По рассказам мамы знаю. Мы с ним редко пересекались. Знаю, что они с мамой бывшие одноклассники». Но для меня он пока еще просто сосед по даче. И к таким откровениям я при нем не готова. «С Ирой вы знакомы? Вы несколько раз виделись, да?» Тараторю я. Запинаюсь на секунду, а потом признаюсь. Знаю же, о чем она спрашивает. А с отцом ребенка знакомства не будет. Он, можно сказать, что он моряк дальнего плавания. Вот. Дядя Слава деловито подхватывает сумки у Иры и снова скрывается в доме, догадавшись, что пока лучше так. Ира делает вид, что изучает вешалку в коридоре, а на самом деле готовится, если что, меня поддержать. А мама? «Династия, значит», — улыбается светло и открыто. «Наконец-то! Тебе нельзя, а мы с твоей подругой и дядей Славой обязательно выпьем вишневой наливки». А мама есть мама. Всегда. Тону в ее объятиях. И слышу уже в отдалении довольный голос подруги. «Ну что, дядя Слава, покажете, в каком крыле у вас тут соревнования по храпу проходят?»